Глава 43. Эвелина, представленный к олигарху Иннокентию Ласкару Фембот, смогла узнать некоторые тайны любовника. Она не человек, а искусственное создание с заложенной программой. Поэтому андроид был полностью сосредоточен на выполнении задачи и подмечал то, что не видели обычные люди. А навыки и знания Эвелина позволили Фемботу взломать пароли Лацкара в его личном планшете и добыть информацию, которая могла моментально превратить олигарха в преступника. При условии, что она станет известна спецслужбам Централов. Но я ее разглашать не собирался, ибо враг моего врага может стать моим другом. А в том, что Лацкар враг Орландо Таги, сомневаться не приходилось. В общем, хорошо все обдумав, я принял решение пообщаться с Иннокентием один на один. Сделать это, когда рядом с ним телохранители, затруднительно. И был составлен довольно простой план. Эвелина потащила любовника на пляж, и он пошел за девушкой, словно послушный теленок за маткой, а по дороге автомобиль с телохранителями попал в аварию. Ничего серьезного, обошлось без жертв. Однако на полчаса Лацкар остался без охраны, и когда вместе с Эвелина приехал в элитный пансионат Урвайн на берегу океана, здесь уже находилась моя группа. Мы с Анхеликой на виду, а неподалеку боевики Ломова, которые в любой момент готовы поспешить на помощь. Если понадобится, скрутят олигарха, и он исчезнет. Встретить меня Лацкер не ожидал. Но отстраняться не стал и принял приглашение посидеть в баре. Девушки, одна настоящая, а другая искусственная, побежали купаться. На красоток было приятно смотреть. И мы с Лацкером, расположившись на террасе пансионата, наблюдали за ними и дегустировали экзотические коктейли. Разговор как-то не клеился, ибо олигарх, оказавшись без охраны, которая раньше всегда крутилась неподалеку, заметно нервничал. Время уходило. Скоро охранники Лацкара доберутся до Урвайна, а поговорить с ним следовало без посторонних глаз и ушей. Поэтому я решил взять быка за рога и, поставив стакан с очередной порцией коктейля на столик, посмотрел на море и сказал: «Недавно слышал одну призабавную авантюрную историю, которая может тебя заинтересовать». «Поделишься?» Лацкар закрыл глаза и откинулся на спинку плетеного кресла. «Конечно!» Я помедлил, усмехнулся и начал рассказ. 10 лет назад знатный дворянин Аякс Лансере с планеты Сильвана, которая находится в системе Астарта-4, был вызван к своему сюзерену принцу Кальвину из династии Могеридов. Принц сказал своему верному вассалу, что вскоре на планете вспыхнет восстание против оккупантов-централов, но силы не равны, и жители Сильваны все равно потерпят поражение. Родной мир Лансере и Могеридов останется под железной пятой захватчиков. Однако это не конец борьбы, а переход на новый уровень. Часть жителей планеты, самые ценные специалисты и наиболее знатные аристократы, будут эвакуированы на планету за пределами зоны контроля военно-космических сил центральных миров, а еще одна часть переберется на планету Сингапур, и Аяксу Лансере придется стать их предводителем. Его задача – зарабатывать деньги для колонии в диком космосе, контролировать финансы Могеридов, до которых не доберутся спецслужбы Орландо Таги, вести разведывательную деятельность и готовить почву для проведения диверсионно-террористических операций в центральных мирах. Подготовка Могеридов к восстанию была раскрыта. На Сильвану прибыли каратели, которые снова взяли планету под контроль, а потом они пустились в погоню за принцем Кальвином, который успел скрыться. Командир эскадры Централов контр-адмирал Фанье доложил об уничтожении мятежных беглецов. Но на самом деле из 10 кораблей Могеридов погибли только 4. Принц Кальвин, к тому моменту уже король, уцелел и скрылся, обосновался на необжитом суровом мире и обрел там союзников, дезертиров из дивизиона «Трайдент», и беглых религиозных фанатиков с планеты Абиссиния. А благородный дворянин Аякс Лансере поселился на планете Сингапур, сменил имя, фамилию и лицо, стал преуспевающим бизнесменом-олигархом и руководит рядом компаний, которые приносят ему огромную прибыль. А чтобы он не был слишком самостоятельным под видом телохранителей, рядом с ним всегда гвардейцы короля Кальвина. «Хватит!» Лацкер Лансере прервал меня, ударил по столику кулаком, отчего стаканы с коктейлями полетели на пол, и попытался подняться. «Сидеть!» – одернул я его. Олигарх подчинился и снова упал в кресло, а к нам подбежали услужливые официанты. Один быстро подобрал осколки стаканов, второй протер пол, а третий, не задавая лишних вопросов, поставил на столик новые напитки, после чего они испарились, словно их тут и не было. А Лацкер осмотрелся, не обнаружил непосредственной опасности и спросил: «Чего ты хочешь? Денег? Власти? Сотрудничество?» — ответил я. «Не понимаю тебя, Тоффер», — он покачал головой. «Как и ты, я не друг Орландо Таги. Докажи это!» «Тот факт, что ты до сих пор на свободе, а не в темнице Централов, уже говорит о многом». «Кто ты на самом деле?» «А сам как думаешь?» «Не хочу гадать. Слишком много вариантов. Ты можешь быть пиратом, контрабандистом, криминальным авторитетом, авантюристом или шпионом какого-нибудь окраинного мира. Сам скажи». «Разведка Новороссии». «Это та самая Новороссия, которая в рукаве Персея?» — уточнил он. «Верно». Лацкер Лансере задумался. «Он один. Охранников-надсмотрщиков рядом нет, и посоветоваться не с кем. А я его не торопил и не подгонял». Наконец, спустя пару минут, он снова заговорил. «Допустим, ты обо мне все знаешь. Откуда информация?» «Эвелина!» Понимая, что Лацкер сам обо всем догадается, я кивнул в сторону пляжа. «Она? Профессиональный шпион?» «Да». «Серьезная девушка. Ловко обвела меня вокруг пальца. Теперь заберешь ее?» «Заберу». «Жаль. Мне так спокойней. Да и тебе. Вдруг у твоих коллег возникнет мысль накачать ее сывороткой правды или подвергнуть пыткам? Не хочу рисковать». «Разумно. Хотя, должен признаться, я к ней прикипел. Ну да ладно. Говори, чего хочешь. Чтобы понимать твой интерес, мне необходима конкретика». «Хорошо. Конкретика так конкретика. Я хочу устроить на Тариме революцию». «Серьезная заявка». «На фантазера и мечтателя ты не очень похож». «Следовательно, под таким заявлением имеется основа?» «Не сомневайся, она имеется». «Леонид Крюгер, твой проект?» Он сразу понял, что к чему. «Мой». «А чем можем помочь мы?» «Мне известно, что вы задумали убить Орландо Таги. Операция «Крыса».» Лацкер бросил гневный взгляд на Эвелина, которая уже нежилась на белоснежном песочке, и процедил сквозь зубы: «Сучка!» Я его понимал. Долгих 10 лет он координировал сильванскую шпионскую сеть на Тариме. Изображал беспутного расточительного олигарха. Готовил совершенно секретную операцию и считал себя королем теневых игр. Информацию хранил так, что постороннему она недоступна, а все, что касалось операции под кодовым названием «Крыса», после ознакомления сразу стиралось с жесткого диска. Но Эвелина до этих файлов добралась и смогла частично восстановить, а я с ними ознакомился. И пусть они не давали возможности увидеть весь план. Основное я понял. Лацкер Лансере собирался уничтожить Орландо Таги физически. По секретному тоннелю, который сейчас строился, протащить под дворец верховного правителя ядерный фугас и подорвать его. Выживших не будет. И пострадает огромный мегаполис. Но сильванцев, которые жаждали мести, это не заботило. Они хотели отомстить и шли к своей цели. Еще несколько месяцев, и операция вступит в завершающую фазу. Выдохнув и успокоившись, Лацкер сказал: «Мне придется рассказать землякам о том, что мы раскрыты». «Понимаю. Но от тебя зависит, как ты подашь информацию. Донеси до них мысль, что мы не враги, а союзники. И еще добавь, что попытка моего устранения ничего не решит. Как и ты, я не одиночка. Эвелина не единственный мой агент». «Сделаю. Однако, что дальше? Каким ты видишь наше сотрудничество, если собираешься устроить революцию, а мы готовим уничтожение Орландо Таги? Одно другому не мешает. Я не против уничтожения верховного правителя, но хотел бы предложить уменьшение мощности взрывного устройства, а после смерти старшего Таги я могу поставить вместо него двойника, который будет находиться под нашим полным контролем». «Не выйдет. Рано или поздно его раскусят». «Пусть. Однако перед этим он успеет отдать ряд приказов, которые кинут центральные миры в хаос гражданской войны». «Мне необходимо подумать, посоветоваться с земляками и, возможно, связаться с королем Кальвином». «Конечно. Сколько времени тебе понадобится?» Лацкер пожевал губами, одним махом опустошил стакан коктейля и ответил: 10 дней. В этот момент, прерывая нашу беседу, появились телохранители Лацкера. Тройка крепких поджарых боевиков моментально рассредоточилась по террасе, а четвертый приблизился к хозяину и спросил: «С вами все в порядке, сэр?» «Да, я в полном порядке. Возвращаемся в город». Сказав это, Иннокентий Лацкер, он же Аякс Лансере, резко поднялся и направился к выходу из пансионата. «А госпожа Эвелина?» — задал ему вопрос охранник. «Она останется», — небрежно бросил олигарх через плечо. Сильванцы удалились. Я остался в одиночестве и, продолжая наблюдать за девушками, которые вновь полезли в воду, проанализировал беседу с Лацкером и остался доволен. Лишнего не сболтнул и обозначил свои намерения. Остается ждать ответа, который, как мне казалось, будет положительным. И если все получится, как мне хочется, петля на шее Орландо Таги затянется еще туже.